Глава 46. Марат. Последнее, кого я ожидаю увидеть в людном ресторане на дне рождения моего друга, это Даша. Но ее ума не хватает, чтобы затаиться и сидеть дома. Неужели мало приключений на задницу? Ну и главный вопрос, как она оказалась за этим столом? Кого из присутствующих она знает? Услышав мое имя, она сразу же поднимает взгляд и смотрит удивленными глазами. Не ожидала. Но удивление быстро сменяется злостью. Даша злится. Почему-то это меня радует. «Присаживайся, Марат», — говорит мне хозяин стола, и я, не думая, иду к Даше и сажусь рядом с ней. Благо, место свободно. Она сразу же подбирается, выпрямляется и даже отодвигает стул. Не смотрит на меня. Я легко читаю напряжение во всем ее теле. Я беззастенчиво рассматриваю ее. Сколько я ее не видел. Вживую. Только по фотоотчетам. «Ну, может, хватит?» Сидит она, даже не оборачиваясь. «Хватит, да я только начал». Как всегда, в ее присутствии сносит башку и тянет на какие-то глупые, необдуманные поступки. Поэтому я просто кладу руку под столом ей на ногу. Даша вздрагивает. Вижу, как хмурятся ее брови. Она пытается убрать ногу, но я, наоборот, крепче сжимаю ее. И веду вверх, под платье. Мне кажется, Даша даже не перестает дышать, смотрит на окружающих. А потом вдруг резко встает, и я едва успеваю убрать руку с ее ноги. «Извините», — произносит быстро и буквально выскакивает из-за стола. Я недолго думаю и, не обращая внимания на удивленные взгляды гостей, тоже встаю и иду за ней. Как только она выходит в коридор, хватаю ее за руку и толкаю к стене. «Ну-ка, стой», — усмехаюсь я. «Куда собралась?» «Отпусти», — возмущается она. «Ты кем меня выставляешь? Не прикасайся ко мне». Снисходительно наблюдаю за ее попытками вырваться из моего захвата. И мне даже нравится ее эта упертость. «Придурок». Опять вырывается из ее рта. И это уже чересчур. Рукой обхватываю ее горло и прижимаю плотнее к стене. «Я же предупреждал!» Говорю медленно, но строго. «Своим поведением ты лишь усиливаешь степень своего наказания. Жду, когда в ее глазах отобразится хоть какой-то страх. Бесполезно. Эта стерва все так же зло смотрит на меня». «Да иди ты!» Не даю ей договорить, закрывая рот ладонью. «Ну все, Даша. Приближаюсь к ней. Ты искала предел, ты его нашла». Она дергается, пытается освободиться. Я просовываю коленку ей между ног, и от ее касания чувствую, как член становится все тверже и тверже. Сука, я опять хочу ее. Именно ее. Поехали. Убираю руку от рта и беру ее за шею сзади. «Куда?» — упирается она. «Ко мне, наказывать буду. Пора, совсем от рук отбилась». «Отпусти меня!» — вдруг громко произносит она. «Я не поеду больше с тобой, никуда! Ты прогнал меня!» «Ах, вот оно что, старые обиды! Ты сама ушла!» Напоминаю я, улыбаясь. «А ты?» Замолкает и опускает взгляд. «Ты не остановил. Тебе плевать на меня. Я не поеду». «Дура!» Не выдерживаю я. «Если бы не я, хуй бы ты тут сейчас стояла!» Я не хотела раскрывать ей все карты, но, видимо, придется. «О чем ты?» Спрашивает уже не таким хамским тоном. «А ты думала, почему ты до сих пор жива, дурочка?» «Я не понимаю», запинается она. «Марат, мои люди следили за тобой. Я знал, что заказчик выйдет на тебя. Теперь я знаю, кто он». «Подожди», — прерывает она меня. «То есть ты выгнал меня, зная, что мне угрожает опасность, и ты...» «Ты сама ушла. Поправляю ее я. Сама, Даша, я тебя не выгонял». «Но ты, Марат, использовала меня как подсадную утку. Ловил заказчика на меня как на живца, так?» Смотрит строго. Брови почти сошлись на переносице. В глазах недоумение и вопрос. «Ну да, она права, но я бы все равно не дал ее обидеть. За ней следили так, что ни один волос не упал бы с ее головы». «Какой же ты!» — выдыхает она тяжело. «Отпусти!» И вот эта ее слабая просьба действует на меня сильнее, чем все ее предыдущие попытки сопротивления. Я сам отпускаю ее руку. «Даша, поехали, нам надо поговорить. С тобой бы ничего не случилось, ты же знаешь». «Не надо, Марат!» Поворачивается, идет к двери в зал. «Не надо!» «Даша!» Опять хватаю ее за руку. «Сама не пойдет, силой утащу». «Пусти, я не одна здесь», — вдруг произносит она. «Что, с кем ты? Ну, говори, с кем ты сюда пришла?» «Она со мной». Слышу знакомый голос и оборачиваюсь на него. «Рубен, мальчишка, тоже вышел из-под контроля».